Охотник из рассвета. Локсин медленно поднялся на ноги, глядя на темнеющий горизонт. Рассвет был еще невидим, но небо уже начинало переливаться первыми оттенками фиолетового и розового. Его мысли были полны тревоги и предвкушения. Сегодня он снова отправляется на охоту. Локсин знал, что его не хватает дома. Но в последнее время его добыча становилась все скуднее. Звери начинали покидать близлежащие леса, и чтобы накормить селение, приходилось уходить все дальше на юг, вглубь леса. Рассвет был столицей недавно образованного государства. Но, несмотря на этот статус, жители все еще жили скромно, каждый из которых был важен для выживания общины. Локсин был известен своим мастерством охотника, и оленина, которую он добывал, часто спасала их от голода. Но для Локсина было что-то важнее его работы — Терия. Ее глаза, цвета летнего неба и голос, как звон колокольчиков, были его главной мотивацией. Но она была дочерью одного из местных мастеров, и Локсин знал, что для того, чтобы заслужить ее руки, ему нужно было доказать свою храбрость и умение. Сегодняшний день не предвещал ничего особенного. Обычное утро, тихое и спокойное. Локсин быстро собрал свои вещи, взял лук и колчан со стрелами и отправился в лес. Каждый его шаг был осторожен, каждый звук леса знаком. Он знал эти места как свои 5 пальцев. Но сегодня что-то было иначе. Лес казался более напряженным, тишина более угрожающей. Локсин остановился на краю поляны, прислушиваясь к шорохам и шелесту листвы. Ничего необычного, но сердце его билось быстрее. Он знал, что чем дальше уходит на юг, тем опаснее становилась охота. Здесь могли водиться не только олени, но и волки, и медведи. Спустя несколько часов охоты Локсин уже был на грани того, чтобы вернуться назад. Его догадки о том, что лес начинает пустеть, подтверждались. Он видел лишь следы старых троп, которые казались забытыми. Он нашел несколько слабых следов оленей, но добычи не было. Усталость начинала брать верх, когда он вдруг заметил на земле свежий след. Однако это был не след оленя. Отпечаток был огромен, не менее 5 ладоней в ширину, и явно принадлежал медведю. Локсин замер, почувствовав, как ледяная волна страха прокатилась по его телу. Это был необычный медведь, как те, которых он встречал раньше. Этот след принадлежал чудовищу, с размером которого он никогда не сталкивался. Локсин знал, что столкновение с таким зверем может кончиться для него трагически. Он начал тихо отступать, стараясь не производить ни звука. Сердце билось быстро, и в голове пронеслась мысль о Терии, о том, как он хотел бы увидеть ее снова. Внезапно Локсин услышал треск веток за спиной. Он обернулся и увидел, как громадный медведь выходит из-за деревьев. Его глаза светились злобой, а шерсть была настолько густой и темной, что казалось, будто сам лес сливается с ним. Зверь издавал низкое рычание, которое разносилось эхом по лесу. Локсин замер, понимая, что шансов убежать почти нет. Медведь сделал шаг вперед, и Локсин понял, что выбора нет. Он развернулся и побежал, зная, что зверь скоро будет его преследовать. Он должен был найти способ обмануть его, заманить в ловушку, иначе этот лес станет его могилой. Локсин мчался сквозь лес, перепрыгивая через корни деревьев и пролезая под низкими ветками. Медведь, несмотря на свою массивность, двигался невероятно быстро, и Локсин чувствовал его присутствие на каждом шагу. Земля под ногами казалась предательски мягкой, как будто лес сам хотел схватить его. Он понимал, что обычное бегство не поможет. Медведь был слишком быстрый, и просто убежать от него не получится. Локсин начал обдумывать, как использовать свою ловкость и знание леса. Внезапно его взгляд упал на группу больших деревьев, чьи корни выпирали из земли, образуя естественные преграды. Это был шанс. Локсин направился в сторону деревьев, где земля была более сложной и запутанной. Он знал, что медведь будет тяжело продираться через эти участки леса, и если он сможет заманить его в этот лабиринт корней и веток, то получит время на подготовку. Локсин двигался зигзагами, стараясь запутать зверя, и вскоре оказался в глубине леса, где свет едва пробивался сквозь густую листву. Медведь уже не виднелся за спиной, но Локсин знал, что он не отступил. Он чувствовал, как его преследуют, и каждый звук леса напоминал о приближении опасности. Ему нужно было придумать что-то и быстро. Он начал подыскивать подходящее место для ловушки. Локсин вспомнил о старом овраге неподалеку. Это было глубокое ущелье, скрытое густыми зарослями с крутыми склонами, ведущими вниз. Раньше он использовал его для охоты на оленей и знал, что там можно легко спрятаться и заманить зверя. Он побежал в направлении оврага, стараясь двигаться как можно тише, чтобы медведь не понял, куда он направляется. Когда он добрался до места, Локсин начал действовать. Он использовал свою ловкость и знание леса, чтобы быстро соорудить примитивную, но эффективную ловушку. Используя ветки, высокую траву и собственные стрелы, он создал что-то вроде приманки, которая могла бы замедлить зверя и дать ему шанс на удар. Все было готово. Теперь оставалось только заманить медведя. Локсин вытащил свой лук, проверил натяжение тетивы и осторожно присел за большим валуном, который давал ему отличное укрытие. Он чувствовал, как его дыхание учащается, а в груди нарастает страх. Но он знал, что другого шанса не будет. Шум в лесу становился все громче, и Локсин понял, что медведь приближается. Он уже почти мог услышать тяжелое дыхание зверя. Локсин напряг все свои чувства, готовясь к финальному моменту. Внезапно медведь появился из зарослей, огромный и ужасный, его глаза горели злостью, а пасть была открыта, обнажая острые клыки. Локсин затаил дыхание, когда медведь подошел к его ловушке. Зверь остановился, чутко принюхиваясь, но не заметил скрытую под листвой западню. Когда медведь сделал следующий шаг, сеть веток и лиан сработала, мгновенно затягивая его лапы, и зверь громко заревел, пытаясь освободиться. Локсин не медлил. Он поднял лук и, прицелившись, пустил стрелу прямо в сердце чудовища. Стрела попала точно в цель, и медведь замер. Его рев превратился в хрип, а затем он рухнул на землю. Локсин опустил лук. Его руки дрожали, а сердце билось как сумасшедшее. Ему удалось сделать то, что он считал почти невозможным. Но вместо радости он чувствовал только опустошение. Он медленно подошел к поверженному зверю и положил руку на его теплую еще шерсть. Медведь был огромен, больше любого зверя, которого он когда-либо видел. Это была победа, но какой ценой? Локсин стоял над телом убитого медведя, не в силах поверить в то, что произошло. Эта битва, хоть и закончилась его победой, оставила глубокий след в его душе. Он чувствовал, как тяжесть этого дня давит на плечи, и понял, что лес уже не казался ему таким дружелюбным, как прежде. Все его тело ныло от усталости и напряжения, но впереди была еще долгая дорога до селения. Локсин знал, что не может оставить такое огромное тело медведя здесь, в лесу. Он также знал, что эта добыча может оказаться неоценимой для его селения. Шкура медведя будет бесценна, а мясо – спасением от голода на многие месяцы. Однако, чтобы доставить все это в рассвет, ему требовалась помощь. Он решил действовать быстро. Локсин использовал свои ножи и топор, чтобы освежевать медведя и разделить тушу на более переносимые части. Процесс был долгим и утомительным, но опыт и умения позволили ему сделать это достаточно быстро. После того, как основные части были упакованы, он начал делать метки на деревьях, чтобы можно было вернуться за оставшимся позже. Затем он поспешил в сторону селения. Лес теперь казался ему еще более угрожающим, но Локсин понимал, что нужно идти вперед, несмотря на страх и усталость. В его мыслях постоянно возникал образ Терии. Он знал, что ее отец будет впечатлен его подвигом, возможно, это станет тем самым решающим шагом, который даст ему право просить ее руки. С каждым шагом Локсин чувствовал, как уходит страх, уступая место решимости. Он возвращался домой, чтобы не только принести селению еду и ценные трофеи, но и чтобы доказать, что он достоин стать мужем Терии. Когда Локсин добрался до рассвета, солнце уже садилось за горизонт, окрашивая небо в багровые оттенки. Он едва держался на ногах от усталости, но его лицо было освещено внутренним светом победы. Люди начали выходить из домов, привлеченные видом Локсина, который тащил за собой огромный груз. Вскоре вокруг него собралась толпа. «Что случилось, Локсин?» — спросил один из старших охотников, подходя ближе. Локсин бросил на землю свертки и, расправив плечи, рассказал о своей встрече с медведем. Сначала никто не мог поверить его словам, но когда они увидели огромные части тела зверя, все замерли в изумлении. Шкура медведя была огромной, а его клыки внушительными, и это вызывало настоящий ажиотаж среди селян. Многие из них начали обсуждать, что это знак свыше, что сам лес решил наградить их таким трофеем. «Локсин, ты герой!» — сказали ему, когда он закончил свой рассказ. «Ты спас наше селение от голода, и твоя смелость достойна всяческого уважения». «Спасибо, господин!» — ответил Локсин, поклонившись. «Но я сделал это не только ради селения. Я сделал это и ради Терии». Терия, которая стояла позади своего отца, шагнула вперед. Ее глаза светились гордостью и радостью. Она подошла к Локсину и, не дожидаясь разрешения отца, обняла его. Это был тот момент, о котором Локсин мечтал долгое время. «Локсин, я всегда знала, что ты смелый и умелый охотник, но то, что ты сделал сегодня, превзошло все ожидания», — сказала она, улыбаясь. «Я горжусь тобой». «И я хочу, чтобы ты была со мной всегда», — сказал Локсин, крепко держа ее за руки. «Я хочу попросить твоей руки, Терия». Мастер с одобрением кивнул, глядя на них с улыбкой. «Ты доказал свою силу и преданность, Локсин. Я не вижу причин, почему бы тебе не стать моим зятем?» Радостные крики и поздравления разнеслись по селению, и Локсин, наконец, почувствовал себя полностью счастливым. Его сердце, которое так долго билось в страхе и тревоге, теперь наполнилось спокойствием и радостью. Этот день стал для него началом новой жизни, полной любви, уважения и благодарности. Прошли месяцы. Шкура медведя украшала главный зал местной таверны, а о подвигах охотника слагали песни. Локсина зауважали, и его навыки охотника только росли. Он больше не боялся леса, но относился к нему с еще большим уважением. С Терией они поженились весной, когда весь лес был в цвету, и их союз был встречен с большим восторгом. Теперь они жили вместе, и Локсин чувствовал, что его жизнь, наконец, обрела смысл. Однажды, когда они сидели у костра и смотрели на звездное небо, Терия спросила Локсина: «Скажи, что ты чувствовал, когда встретил того медведя? Было ли тебе страшно?» Локсин задумался на мгновение, а затем ответил: «Страх был, но я знал, что не могу позволить ему победить меня. Я думал о тебе, о нашей жизни, и это дало мне силы. Каждый раз, когда я в лесу, я помню о том, что у меня есть ради чего возвращаться». Терия улыбнулась и прижалась к нему ближе. «Теперь ты всегда будешь возвращаться домой, и я всегда буду ждать тебя, Локсин». И в этот момент он понял, что независимо от того, какие испытания ждут его впереди, он всегда сможет преодолеть их, потому что у него есть дом, где его ждут, и любовь, которая дает ему силы. Эта история охотника Локсина стала легендой в рассвете, и его подвиг стал примером мужества, решимости и любви, которые помогли ему победить не только чудовище в лесу, но и свои собственные страхи.